Четвертая глава. Я должен теперь рассказать о том, как после прибытия из Египта подкрепления и починки всех боевых колесниц, после того, как войскам были устроены учения на полях вокруг Газы, и со всего юга Сирии в крепость пригнали табуны лошадей, после всех этих приготовлений Харимхеп обнародовал указ, в котором объявил, что пришел в Сирию как освободитель, а вовсе не как захватчик, ибо сирийские города искренне жили, наслаждаясь полной независимостью и свободой в торговых делах и управляясь своими царями под любовным попечительством Египта. Лишь из-за чудовищного коварства Азиру попали они под его власть. Азиру самовольно захватил царские короны, передававшиеся по наследству, и обложил города непомерными податями, а затем в своей алчности он предал Сирию хеттам, чьи свирепость и варварские обычаи известны всему свету, и свидетельства их сирийцы могут зреть собственными глазами во всякое время дня. Сирии уготована плачевная участь, рабство у хеттов и полная беззащитность. Хетты пока еще не проявили себя в полной мере, потому что хотят сначала расправиться с Египтом. Но он, Харимхеп, непобедимый сын Сокола, пришел в Сирию, чтобы освободить ее, освободить города и селения от вечного рабства, освободить торговлю от оков и вернуть царям их законные права, дабы под сенью Египта Сирия снова воспряла и стала цветущей и богатой. Он сулил покровительство и защиту от разбойничьих шаек, свободу и независимость каждому городу, изгнавшему хеттов и закрывшему ворота перед Азиру. Те же города, которые будут упорствовать и противничать, он обещал отдать на разграбление и сжечь, стены их разрушить на вечные времена, а жителей увести в рабство. Вот что заявил Харимхеп, выступая в поход со своим войском и колесницами и отправив корабли в Яффу, чтобы они перекрыли подходы к городу с моря. При помощи лазутчиков он распространил свой указ во всех сирийских городах, возбудив этим великое смущение и беспокойство среди горожан и раздоры в стане врага, к чему, собственно, он и стремился. Но Каптах, будучи человеком осторожным, оставался в Газе, на тот случай, если Харимхеп потерпит поражение. Ибо хетты и Азиру собрали в глубине страны большие силы. Каптах отговаривался тем, что не может подвергать себя тяготам похода после всех мучений, которые перенес в темнице Газы, и меня он тоже отказался отпустить от себя, мне надлежало врачевать его хвори. Роду бычий загривок проникся к Каптаху теплыми чувствами после того, как тот поведал ему, что сами воины гарнизона, оголодав, тайком съели в осадную пору злосчастные 400 ослиных подхвостников, стащив их со склада. Подхвостники были из мягкой кожи, и их легко было жевать. Услышав это, Роду вмиг перестал бушевать, так что его освободили от пут. И он, примерно отругав своих людей, простил их за отвагу, с которой они защищали Газу. Он сказал им: «Воистину, эти ослиные подхвостники – мой долг фараону. Но теперь совесть моя спокойна, ибо я знаю, куда они делись, и наказывать вас за содеянное не буду, хоть вы и заслужили наказание. Тем более, что мне было приятно узнать, как здорово вы расправлялись на наших темных улочках с этими крысиными детьми, с харимхебовыми вояками, как вы проламывали им головы и протыкали их насквозь, чтобы научить их прилично вести себя в нашем городе. Поэтому я освобождаю вас от наказания и заплачу фараону за эти треклятые подхвостники из собственного кошелька, если вы и впредь будете лупцевать и колотить каждую харимхебову крысу, какая только попадется вам на глаза. Можете дубасить их бельевыми вальками и шпынять острыми наконечниками, и уводить их девок, и кидать овечий помет в их пиво. Делайте, что хотите. А я буду радоваться, благо сон не бежит теперь от меня». В самом деле, Роду вполне излечился и по ночам крепко спал, в то время как его воины очень досаждали Харимхебу, который не считал возможным окорачивать героев Газы в их безобразиях, хотя они и делали жизнь его людей невыносимой. Как только Харимхеп с войском покинули крепость, Роду велел запереть за ними ворота и поклялся, что больше никогда не впустит в Газу никакие войска. Он пил вино с Каптахом и следил за его игрой в кости со стражником темницы. Ко времени ухода Харимхеба Каптах успел отыграть у старика 1,5 миллиона дебенов, ведь я вылечил его глаза, чтобы ему различать пятнышки разметки на игральных костях. Так вот, они пили вино и играли с утра до вечера, ругаясь, швыряя косточки друг другу в лицо, плюя в кулаки и с сердцем опрокидывая чашечку так, что кости разлетались по полу. Старик был настоящим скрягой и хотел играть только по маленькой. Он рыдал и причитал над каждым проигрышем, словно золото, которое он проигрывал, было всамделишним, а не одной фантазией. Когда Харимхе посадил Яффу, Каптах приободрился и повысил ставки. А когда гонец прибыл с известием о том, что в стенах города пробиты бреши, Каптах в несколько игр выжил старика столь основательно, что теперь уже тот стал должен ему 100 тысяч дебенов золота. Однако Каптах проявил великодушие и долг простил в благодарность за то, что старик сохранил ему жизнь и спас от голодной смерти в темных подземельях. Каптах даже пожаловал ему новое платье и пару горстей серебра, так что тот расчувствовался до слез, превозносил его щедрость и называл своим благодетелем. Не знаю, плутовал ли Каптах и помечал ли он как-то кости. Могу лишь сказать, что играл он очень умело и ему невероятно везло. Слух об этой игре, длившейся несколько недель, где ставкой были миллионы дебенов золота, распространился по всей Сирии. И старик, вскоре вновь ослепший, провел свою старость в лачушке у городской стены, рассказывая стекавшимся к нему из разных мест паломникам об этой игре, припоминая даже спустя годы каждое выкинутое число, благо у слепцов всегда отменная память. С самой большой гордостью он повествовал о последнем коне. Когда, кинув кости, он разом потерял 150 тысяч. Таких высоких ставок поистине не бывало никогда, и он предполагал, что и после него столь по-крупному играть не будут. Так что старик жил вполне счастливо в своей лачуге у ворот Газы на приношение паломников, желавших послушать его рассказы, не испытывал нужды ни в чем и жил лучше, чем если бы Каптах выплачивал ему пожизненную пенсию. Вот сколь велика власть воображения над человеческим сердцем. Едва Яффа пала, Каптах с великой поспешностью отправился туда, я вместе с ним. И впервые я наблюдал богатый город в руках завоевателей. И хотя в те мгновения, когда воины Харимхеба врывались в крепость сквозь проломы в стенах, самые отважные жители Яффы выступили против Азиру и Хеттов, чтобы сохранить город и спасти от разорения. Харимхеб не пощадил их. От их выступлений ему проку уже не было. И на 2 недели он отдал Яффу войску для разграбления. Каптах прибрал там к рукам несметные богатства. Поскольку воины обменивали на серебро и вино дорогие ковры, бесценную мебель и статуи богов, которые не могли увезти с собой, а миловидных и округлых сирийских женщин можно было купить в Яффе за пару медных колец. Воистину, только там я увидел, каким лютым зверем может быть человек человеку, ибо не было такого злодеяния, которого не сотворили бы пьяные воины, грабя и сжигая город». Они поджигали дома для потехи, для освещения темными ночами, чтобы сподручнее было чинить разбой и насилие, развлекаясь женщинами и пытая купцов Яффы, дознаваясь, где те закопали свои клады. Были те, кто ради развлечения облюбовывали себе перекресток и всякого проходящего мимо сирийца убивали палицей или протыкали копьем, будь то женщина или мужчина, старик или ребенок. В Яффе мое сердце огрубело от наблюдения человеческого зла, ибо все, что происходило в Фивах из-за Атана, казалось пустяком по сравнению с происходившим в Яффе по попустительству Харимхеба. Он предоставил своим воинам безнаказанно творить зло, дабы привязать их к себе еще крепче. Разграбление Яффы стало памятным событием для всех. В эти дни Харимхебово воинство узнало вкус грабежа, и эта страсть вошла в кровь каждого. Теперь ничто не могло удержать их в сражении. Они перестали бояться смерти, мечтая об удовольствиях победителей, подобных тем, что испытали в Яффе. И вот еще каким образом Харимхеб привязал их к себе, позволив столь ужасающее разграбление Яффы. Совершив его, воины не могли уповать на милость сирийцев, потому что с тех пор люди Азиру, беря в плен кого-либо, кто участвовал в этом деле, тут же не раздумывая свежевали его живьем. Зато другие, более мелкие города побережья, устрашась подобной участи, поспешили восстать, изгнали из своих стен хеттов и открыли ворота Харимхебу. Мне не хочется больше говорить о том, что происходило в дни и ночи разграбления Яффы, ибо от этих воспоминаний сердце в моей груди каменеет и руки холодеют. Скажу лишь, что во время взятия города в нем, кроме гарнизона Азиру и хетского отряда, находилось почти 20 тысяч жителей. А когда войско Харимхеба покидало его, из них уцелело не больше 300. Вот так вел Харимхеб войну в Сирии. А я следовал за его войском, врачевал раны и был очевидцем всякого зла, какое только человек может причинить другому человеку. Война длилась 3 года. Харимхеб побивал хеттов и отряды Азиру во многих сражениях. В свою очередь, хетские боевые колесницы 2 раза заставали в Сирии его войско врасплох, наносили великий ущерб и заставляли прятаться за крепостными стенами. Но Харимхебу удавалось поддерживать морем связь с Египтом, и сирийские корабли не смогли одержать победу над египетскими, ибо весь флот уже участвовал в войне. Поэтому после поражений Харимхеп получал пополнение из Египта и набирался сил для нового удара, в то время как сирийские города пустели, а их жители прятались, подобно диким зверям, в расселенных скал. Вся земля была опустошена, ибо терпящие поражение отряды беспощадно изводили посевы и рубили фруктовые деревья, чтобы только захватчикам не кормиться от плодов этой побежденной земли. Однако и Египет растрачивал свои живые силы и свое богатство на полях Сирии, и вся страна стала подобна матери, разрывающей на себе одежды и посыпающей голову пеплом при виде своих умирающих детей, ибо вдоль всего потока от Нижнего царства до Верхнего не было селения и города, не было квартала и лачуги, где не убивались бы по мужу или сыну, сражавшемуся в Сирии ради величия Египта и погибшему там. 3 года Харимхеп вел войну в Сирии, и за эти годы я постарел больше, чем за всю прожитую жизнь. Волосы мои выпали, спина согнулась, а лицо стало морщинистым, как сушеный плод. К тому же под глазами появились припухлости от набрякших слезных мешков. Слишком многому в эту пору мои глаза были свидетелями. Я стал замкнутым и раздражительным, покрикивал на людей, а с больными разговаривал грубо, как обычно разговаривают пожилые лекари, даже самые добродушные. Так что в этом я не отличался от прочих, разве что повидал на своем веку больше, чем они. А потом, на 3-й год, в Сирию явилась чума. Чума всегда ходит по пятам за войной и является там, где скапливаются в большом количестве разлагающиеся трупы. Воистину, вся Сирия на 3-й год превратилась в разверстую гниющую могилу. Племена и целые народы исчезали с лица земли. Вместе с ними исчезали их языки и обычаи и забывались навеки. Чума убивала тех, кого пощадила война. И в войске Харимхеба, как и в войске хеттов, она унесла столько людей, что всяким военным действиям пришел конец, и обе рати бежали от чумы, кто в горы, кто в пустыню, в те места, куда мор не дошел. Чума не делала различий между вельможей и простолюдином, богачом и бедняком, она равно губила всех, и от нее не помогали никакие снадобья. Заразившийся окутывал голову платьем, ложился на постель и умирал в 3 дня». А те, кто выживал, до конца своих дней носили безобразные шрамы под мышками и в паху, откуда чума сочилась гноем, пока они не выздоравливали. Непостижимо своенравна была чума как в своем губительном выборе, так и в своей милости, ибо выживали вовсе не самые крепкие и здоровые, часто именно слабые и истощенные поправлялись, словно в их телах она не могла найти себе достаточной пищи. Поэтому, пользуя чумных, я пускал им кровь, стараясь сколько мог ослабить больного, и не позволял ему есть во все время выздоровления. Таким методом я вылечил очень много больных. Другие, и их тоже было немало, умерли у меня на руках, несмотря на все мои старания. Так что я не знаю, было ли мое лечение правильным. Все же мне приходилось что-то делать с заболевшими, дабы они не разуверились в моем искусстве. К больному, не верящему в выздоровление и искусство врача, смерть приходит куда вернее, чем к тому, кто верит. Мой метод лечения чумы был тем не менее лучше иных, ибо обходился больному много дешевле. Корабли перенесли чуму и в Египет, но там она погубила куда меньше народа, чем в Сирии, ибо сила ее истощилась, и большинство больных не умирало, а излечивалось. В тот же год с разливом чума исчезла из Египта, а зимой ушла и из Сирии, так что Харимхеп мог наконец собрать своих людей и продолжить войну. Весной он перешел с войском через горы на равнину у Мегидда и дал хеттам большое сражение, после которого хетты стали просить мира, а царь Бурабуриаш в Вавилоне, видя успех Харимхеба, настолько осмелел, что вспомнил о своем союзе с Египтом. Самым дерзким образом он двинул войско на хеттов, вступив на некогда метанийскую землю и изгнал хеттов с тучных пастбищ Нахарина. Вот тогда хетты и предложили Харимхебу мир, когда поняли, что утратили власть над разоренной Сирией. Они были опытными воинами и бережливыми хозяевами, и не желали ради пустой славы подвергать опасности боевые колесницы, необходимые им для усмирения Вавилонии. Харимхеп ликовал, получив мир. Его войско сильно поредело, а Египет был истощен. Ему не терпелось как можно скорее заняться восстановлением Сирии, наладить торговлю и таким образом выгодно использовать эту землю. Но как условие заключения мира Харимхеп потребовал от хеттов сдачи Мегидда, крепости, которую Азиру сделал своим главным оплотом и окружил неприступными стенами и башнями. Поэтому хетты захватили Азиру вместе с его семьей в самом Мегидда, забрали несметные богатства, свезенные сюда со всей Сирии, и передали Харимхебу закованных в цепи пленников, Азиру, его 2 сыновей и жену Кефтью. В знак своих миролюбивых и добрых намерений хетты прислали их прямо в лагерь Харимхеба, чуть отсрочив передачу самого Мегидда, чтобы успеть разграбить город и отогнать стада овец и крупного рогатого скота с земли Амурру на север, ибо та по условиям мирного договора отходила к Египту. Харимхеб не чинил им в этом препятствий. Он велел трубить в трубы, знаменуя конец войны, и устроил пир, на который пригласил хетских царьков и военачальников, пил с ними ночь напролет и похвалялся своими подвигами. На следующее утро он собирался перед всем своим воинством и на глазах хетских военачальников казнить Азиру вместе с его семьей во знаменование вечного мира, который отныне воцаряется между Египтом и царством Хатти. Вот почему я не захотел принимать участие в этом пире, а отправился в непроглядной ночной темноте к шатру, где держали закованного в цепи Азиру. Стражники не посмели меня задержать, ведь я был лекарем Харимхеба, и воины в лагере узнавали меня и считали человеком злобным и сварливым, готовым с самим Харимхебом пререкаться самым вызывающим и ядовитым образом. Я отправился к Азиру, потому что у него сейчас не было ни единого друга во всей Сирии. У того, кто находится в плену, кто разорен и ждет позорной казни, не бывает друзей. Я отправился к нему, потому что знал, как он любит жизнь». И надеялся убедить его всем тем, чему я был свидетелем, что жизнь не стоит того, чтобы жить. Еще я хотел сказать ему, как врач, что смерть легка, легче, чем боль, скорбь и страдания жизни. Ибо жизнь подобна жгучим языкам пламени, а смерть, как темная вода забвения. Вот что я намеревался сказать ему, зная, что наутро ему предстоит умереть, и что он не сможет уснуть в эту ночь, ибо слишком любит жизнь. И если бы он не захотел слушать меня, я бы просто молча посидел рядом с ним, чтоб ему не быть одному. Человеку ведь легко без друзей жить, а умирать без единого друга трудно. Особенно если во все дни жизни ты был вершителем судеб, и голова твоя была увенчана короной. Итак, я пошел в шатер, где содержался закованный Азиру. Ночью, потому что не хотел попадаться ему на глаза при дневном свете. Я старался убраться с его дороги и закутал лицо платьем, когда его и его семью с позором доставили в лагерь Харимхеба. Воины издевались над ним и закидывали его грязью и лошадиным пометом. А Азиру был гордым человеком и наверняка не захотел бы, чтобы свидетелем его унижения был тот, кто был свидетелем его могущества и славы в лучшие дни. Вот почему я избегал встречи с ним днем и только ночью в непроглядной тьме отправился к месту его заключения. Стражники раздвинули копья и пропустили меня внутрь, говоря друг другу: «Пропустим его, это лекарь Синухи, у него должно быть важное дело. Если его не впустить, он будет лаяться или того хуже, напустит на нас порчу и сделает бессильными. Он злобный человек, и язык его жалит хуже скорпиона». Войдя в темноту шатра, я сказал: «Азиру, царь Амурру, примешь ли ты друга в канун своей смерти?» Азиру тяжело вздохнул, так что цепи его звякнули, и проговорил: «Я больше не царь, и у меня нет друзей. Но точно ли это ты, Синухи? Я узнаю тебя в темноте по голосу». Я ответил: «Да, это я, Синухи. Во имя Мардука и всех духов преисподней, если ты, Синухи, принеси огня, ибо мне уже опротивило валяться во тьме кромешной, а ведь скоро мне придется лежать в ней вечно. Эти проклятые хетты изорвали мое платье и искалечили мне руки и ноги пытками, так что у меня теперь малопривлекательный вид. Но ты, как врач, видел и не такое. Да и мне уже ни к чему стыдиться. Что уж перед смертью стыдиться своего убожества. Так что принеси огонь, Синухи, чтобы мне видеть твое лицо и взять тебя за руку. Моя печень ноет, и из глаз льются слезы о моей жене и моих мальчиках. И если ты сможешь еще добыть крепкого пива, чтобы я смог смочить пересохшее горло, то завтра в преисподней я доложу тамошним богам о всех твоих добрых делах, Синухи. Сам я уже не смогу отплатить тебе даже за пиво, потому что хетты обобрали меня до последнего медика. Я велел стражникам принести и зажечь сальный светильник, потому что дым от факелов ел мне глаза и был неприятен своим запахом. Они принесли и зажгли. А пока они ходили, я взял у них припрятанный жбан сирийского пива, который они потихоньку подтягивали в темноте через соломинку, пользуясь тем, что Харимхеб пировал, и блюстители порядка смотрели на все сквозь пальцы. Азиру, кряхтя и постановая, сел на землю, и я пристроил ему в рот соломинку, чтобы он мог тянуть из жбана пиво, густое от ячменных зерен и солода. И пока он жадно пил, я рассматривал его в дрожащем свете светильника. Волосы его были спутаны и поседели, а роскошная борода вырвана клочьями, кое-где вместе с кожей, от того, что хетты пытали его. Пальцы на руках были раздавлены, Ногти черны от крови, ребра переломаны, так что он стонал при каждом вздохе и плевал кровью. Вдосталь напившись и отплевавшись, он взглянул на огонек светильника и сказал: «Такой мягкий и милосердный свет, как раз для моих усталых глаз, так долго пребывавших в темноте. Но огонек дрожит и скоро погаснет, совсем как жизнь человека. Все же спасибо тебе, Синухи, за свет и за пиво. Я с радостью одарил бы тебя, но ты же знаешь, мне нечего больше дарить. Мои хетские друзья в своей алчности выломали даже мои зубы, которые ты оправил в золото. Легко быть мудрым напоследок. Поэтому мне не захотелось вспоминать, как я остерегал его против хеттов. Я просто взял его искалеченные руки в свои и держал их. А он, опустив гордую голову, заплакал, и горячие слезы лились из его оплывших, подбитых глаз мне на руки. Потом он сказал: «Я не стыдился смеяться и радоваться перед тобой в дни веселья и славы. Что же мне стыдиться своих слез в дни скорби? Но знай, Синухи, что я плачу не из-за себя или своего утраченного богатства, не из-за царств, хотя я всегда ревниво держался за власть и земные богатства. Нет, я плачу из-за моей жены Кефти, я плачу из-за моего старшего прекрасного сына и из-за моего маленького нежного сыночка, ибо им предстоит завтра умереть вместе со мной». «Азиру, царя Муру», — ответил я ему, — «вспомни о Сирии, ставшей как одна разверстая гниющая могила из-за твоей жажды власти. Из-за тебя, Азиру, погибли тьмы людей, и поэтому только справедливо и правильно, чтобы тебя, потерпевшего поражение, казнили завтра утром. И может быть правильно, что и твоя семья будет казнена вместе с тобой. Знай, тем не менее, что я умолял Харимхеба оставить жизнь твоей жене и сыновьям и предлагал ему богатые дары взамен, но он не согласился. Он не согласился, потому что хочет извести твое семя и имя и самую память о тебе в Сирии. Он не позволит даже предать твое тело могиле и хочет, чтобы его разорвали хищные звери. Он не желает, чтобы когда-нибудь потом люди собирались у твоей могилы ради дурного дела и клялись твоим именем, Азиру». Выслушав меня, Азиру пришел в великий страх и сказал: «Ради моего Ваала, Синухи, принеси жертву из вина и мяса перед великим Ваалом Амуру после моей смерти, иначе мне вечно придется страдать во тьме преисподней от голода и жажды. Принеси такую же жертву ради Кефти, которую ты когда-то любил, но ради нашей дружбы передал мне. Окажи такую же услугу моим мальчикам, чтобы я мог умереть со спокойной душой и не скорбеть из-за их участи. Я не хочу хулить Харимхеба за его решение, ибо и сам я, наверное, поступил бы так же по отношению к нему и его близким, окажись они у меня в руках. Говоря по правде, Синухи, я плачу, но и радуюсь, что моя семья сможет умереть со мною вместе, и наша кровь сольется воедино. А то там, в преисподней, я бы извелся, думая, что кто-то другой обнимает Кефтию на этом свете и прикасается к ее цветущему телу. Ведь у нее столько воздыхателей, столько стихотворцев воспевали ее роскошную красоту. К лучшему и то, что мои сыновья умрут. Они родились царями и носили короны еще в колыбели. Я бы не перенес, если бы они стали рабами в Египте и страдали в рабстве». Он опять принялся за пиво и даже чуть опьянел из-за своего плачевного состояния. Своими искалеченными пальцами он обирал с себя грязь и помет, которыми его осыпали, и говорил: «Синухи, друг мой, напрасно ты коришь меня, говоря, что из-за меня Сирия стала как гниющая могила. Единственная моя вина в том, что я проиграл свое сражение и доверился хеттам. Воистину, если бы я победил, я бы переложил вину за все зло, что случилось, на Египет, и мое имя славил бы каждый. Но раз я потерпел поражение, на меня валят все подряд, и вся Сирия проклинает мое имя». Он захмелел от крепкого пива и, подняв свои окованные руки, схватил себя за седые волосы. Со стоном он вскричал: «О, Сирия, Сирия! Моя боль и надежда, моя любовь! Ради твоего величия старался я, ради твоей свободы я восстал, но в день моей гибели ты оплевываешь меня и проклинаешь мое имя. О прекрасный Библ! О цветущая Семира! О лукавый Сидон и крепкая Яфа! О вы, города, сияющие подобно жемчужинам в моей короне! Зачем вы отпали от меня? И все же моя любовь к вам слишком велика, чтобы я мог ненавидеть вас за ваше отступничество. Ибо я люблю Сирию именно такой, лживой, жестокой, капризной, всегда готовой изменить. Род приходит и уходит. Народы являются и исчезают. Царства сменяют друг друга. Слава и величие рассеиваются подобно дыму. Но вы, живите вы, прекрасные города, прибудьте вовеки, чтобы моему праху, развеянному ветром пустыни, прилететь и коснуться ваших камней». Я слушал его, и на душе у меня становилось все печальнее, ибо я видел, что он все еще во власти грез. Однако я не хотел пробуждать его от этих грез, которые утешали его в канун смерти. Поэтому я по-прежнему держал его руки в своих, и он пожимал их изувеченными пальцами и со стоном говорил: «Синухи, я не жалею ни о смерти своей, ни о поражении, ибо без великой отваги и дерзости не бывает великих побед, а победа и величие Сирии были, казалось, совсем близко. Во все дни моей жизни я был неукротим в любви и ненависти, и я не могу представить для себя другую жизнь, и не хочу никакой другой. Я не жалею ни о чем совершенном мною, хотя мои дела обременяют меня тяжким грузом, опутывают и ведут к позорной гибели, а тело мое будет брошено на съедение шакалам. Но я, синухи, любопытен, во мне течет кровь купца, как во всяком сирийце. Завтра мне нужно умереть, и смерть будет во мне великое любопытство, и мне хочется знать, есть ли у меня какое-нибудь средство подкупить смерть и провести богов, ибо слишком омрачает мою душу мысль об угрюмом тамошнем мире, вечно погруженном во тьму. Назови, синухи, ведь ты собрал всю земную мудрость в своем сердце. Назови мне средство, чтобы подкупить смерть». Но я лишь покачал головой. «Нет, Азиру, ее не подкупишь и не обманешь. Любовь и власть можно подкупить. Еще можно добродетели порок или ум и сердце. Только рождение и смерть неподкупны. Но этой ночью, пока язычок светильника еще дрожит, я хочу сказать тебе. В смерти нет ничего страшного, Азиру. Смерть приятна. Сравни ее со всем злом, что творится в мире, и ты увидишь, что смерть – самый добрый друг человека. Я как врач не особенно верю в загробный мир». А как египтянин не верю ни в страну заката, ни в сохранение тела. Смерть для меня как долгий сон, как свежая ночь после знойного дня. Воистину, Азиру, жизнь подобна раскаленной пыли, а смерть – прохладной воде. В смерти твои глаза смежаются и больше не видят. Сердце твое успокаивается и не тревожится ни о чем. В смерти твои усталые руки не норовят приняться за работу, а натруженные ноги не томятся по мягкой пыли нескончаемых дорог. Вот какова смерть, друг мой Азиру. Но ради нашей дружбы я охотно принесу для тебя и твоей семьи великую жертву из вина и мяса Ваалу Амуру. Жертву, достойную твоего царского сана, принесу я, если это даст тебе утешение, поскольку сам я не очень верю в жертвоприношение. Однако предосторожность всегда предпочтительна, поэтому я принесу эту жертву для тебя, чтобы ты не мучился от жажды и голода в преисподнем мире, даже если такого мира и не существует». Азиру очень оживился и принялся советовать. «Когда будешь совершать жертвоприношение, выбери овец нашей земли. Их мясо самое жирное и просто тает во рту. И не забудь о бараньих почках. Это мое любимейшее кушанье. И если сможешь, принеси сидонское вино, в которое добавляют мирру. Моя кровь нуждается в крепких винах и жирной пище. Еще бы я желал, чтобы ты принес мне удобное и прочное ложе, которое выдержит самую бешеную тряску, ибо воистину моему царскому достоинству не пристало лежать на траве, как пастуху, хоть только, пожалуй, земля не будет скрипеть, подобно всем кроватям под тяжестью кефтии». И он подробно взялся перечислять мне многие другие предметы, которые могли ему понадобиться. Он увлекся и радовался, как ребенок, думая о том добре, которое получит с собой в загробный мир». Но под конец он снова опечалился, тяжело вздохнул и, склонив голову на руки, сказал: «Если все это ты точно хочешь сделать для меня, синухи, ты воистину мой друг, хотя я не понимаю, зачем тебе это, ведь я принес много зла и тебе, как всем египтянам, а ты так красиво говорил о смерти, и, может быть, ты прав, может быть, смерть и вправду долгий сон и прохладная вода. И все же сердце во мне сжимается, когда я думаю о цветущей яблоневой ветке в земле Амуру, слышу блеяние овец или вижу ягнят, прыгающих по склону горы. Да, у меня сжимается сердце при мысли о весне в Амуру, о распускающихся лилиях, об их запахе смолы и бальзама, ибо лилия – царственный цветок и подходит мне. Думая обо всем этом, я чувствую, как сжимается мое сердце, ведь я знаю, что не увижу больше земли Амуру ни весной, ни осенью, ни в летнюю жару, ни в ветреную зиму. Вот отчего сердце в моей груди сжимается сладкой болью при мысли об Амуру». Так мы разговаривали этой долгой ночью в шатре Азиру и вспоминали наши встречи в пору, когда я жил в Семире, и мы оба были молоды и сильны. Азиру рассказывал мне о своем детстве и всяких происшествиях тех лет, но я не стану говорить о них. Это вышло бы слишком долго. А к тому же детство одного похоже на детство другого, и детские воспоминания имеют ценность только для самого человека. На рассвете мои рабы принесли нам еду. и стражники пропустили их беспрепятственно, ибо получили свою долю. Нам принесли горячую жирную баранину и рис, тушеный в бараньем жиру, и наполнили наши чаши крепким сидонским вином, в которое добавляют мирру. И я велел своим рабам омыть Азиру от грязи, которой его забросали, расчесать и уложить его волосы и оплести его бедную бороду золотой сеткой. Я укрыл его лохмотья и его цепи царским плащом, ибо я не смог снять их, хетты заковали его в медные цепи, и не смог поэтому переодеть его в свежее платье. Также прислуживали мои рабы в другом шатре Кефти и двум ее сыновьям. Но до прибытия на место казни Харимхеп не позволил Азиру видеть жену и детей. И так наступил назначенный час. Харимхеп, смеясь, вышел из своего шатра в окружение пьяных хетских царьков, которых он обнимал за плечи. Тогда я подошел к нему и сказал: «Воистину, Харимхеп, я оказал тебе немало услуг, и, может быть, даже спас твою жизнь, когда под тиром вырвал окровавленную стрелу из твоего бедра и вылечил тебя. Окажи теперь и мне услугу. Дай Азиру умереть без позора, ведь он все-таки царь Сирии и сражался доблестно. Это сделает честь и твоему имени, если ты позволишь ему принять непозорную смерть». А твои хетские друзья и так уже вдоволь натешились, пытая его и ломая ему кости, чтобы узнать, где он спрятал клад. Харимхеп мрачно насупился, слушая меня, потому что он заранее придумал множество хитроумных способов, чтобы продлить агонию Азиру, и все было уже готово для этого. Войско на рассвете собралось к месту казни, и люди спорили из-за лучших мест, предвкушая увлекательное зрелище. Харимхеп устраивал все это не потому, что ему самому хотелось растянуть казнь и насладиться муками Азиру. Нет, он делал это на потеху своим воинам и для устрашения Сирии, чтобы после столь страшной смерти никому больше не вздумалось даже мечтать о мщении. Это я должен сказать в его оправдание, ибо по природе Харимхеп не был жесток, как о нем говорят, но он был воин, и смерть для него была только орудием. Он, однако, благосклонно относился ко всяким легендарным преувеличениям его жестокости, ибо считал их полезными для возбуждения страха у врагов и трепета в народе. Он полагал, что народ с большим почтением относится к грозным правителям, чем к мягким, чью мягкость считает слабостью. Вот почему Харимхеп стал мрачен от моих слов. Сняв руку с плеча царевича Супатту, он стоял против меня, покачиваясь и хлопая себя золотой плеткой поляшки. Потом сказал: «Ты, Синухи, как извечная заноза у меня в боку, и ты начинаешь меня утомлять. Твоя манера прямо противоположна манере разумных людей, ибо ты поносишь и коришь злыми словами тех, кто преуспел, обогатился или прославился. Того же, кто пал и потерпел поражение, ты первый готов обласкать и утешить. Ты отлично знаешь, с какими трудами и издержками я доставил сюда из разных мест мастеров заплечных дел специально для Азиру. Одна установка всех этих дыб и котлов на видном месте стоила мне гору серебра. Не могу же я в последнее мгновение лишить своих крысят этого удовольствия. Все они изрядно претерпели и пролили много крови из-за Азиру». Хетский царевич Супатту хлопнул Харимхеба по спине и со смехом вскричал: «Ты прав, Харимхеп, не лишай нас этого удовольствия. Мы умышленно оставили Азиру для тебя и не сняли с его костей ни куска мяса. Только чуть пощипали его клещами и подержали в деревянных тисках». Однако слова царевича задели самолюбие Харимхеба, которому не понравилось также и развязное похлопывание. Поэтому он сказал, сдвинув брови: «Ты пьян, Супатту. Что касается Азиру, то у меня нет другой цели, как только показать всему миру, какая участь ждет того, кто доверяется хеттам. Но раз сегодня мы друзья и выпили за ночь много братских кубков, я прощаю вашего союзника Азиру и в знак нашей дружбы дарую ему легкую смерть». Услышав это, Супатту пришел в такой гнев, что лицо его исказилось и побледнело. Ведь хетты весьма чувствительны ко всему, касающемуся их чести, хоть сами, как всем известно, действуют коварно и беззастенчиво продают своих союзников, если союз с ними оказывается невыгодным, а напротив, выгодным становится предательство. На деле так поступает любой народ и любой мудрый правитель. Но хетты делают это с особой, несравнимой с другими жестокостью, даже не затрудняя себя изобретением приличных причин и объяснений, которые придавали бы делу благопристойный и по внешности правый вид. Так вот, Супатту готов был вспылить, но его товарищи поспешно утащили его, закрыв ему рот, и держали в отдалении, пока от бессильной ярости его не стошнило, так что все выпитое вино излилось из него, и он утихомирился». Харимхеп велел вывести Азиру из шатра и помрачнел, увидев, как тот выходит к народу с высоко поднятой головой и гордым видом, как царь с царственной накидкой на плечах. Азиру, вкусивший сытной пищи и крепкого вина, кивал головой, громко смеялся и задирал харимхебовых военачальников и стражу, шествуя к месту казни. Его волосы были завиты и уложены, лицо блестело от масла, и через головы воинов он крикнул, обращаясь к Харимхебу. «Эй, Харимхеб, ты, вонючий египтянин, не бойся меня, я ведь в цепях, можешь не прятаться за копьями своих вояк. Иди сюда, чтобы я мог обтереть об тебя ноги. Более загаженного места, чем твой лагерь, я в жизни не видел. Иди, я хочу предстать перед Ваалом с чистыми ногами». Харимхеб очень развеселился и со смехом крикнул в ответ. «Подойти не смогу, от твоей сирийской вони меня вывернет наружу. От тебя так и несет дерьмом, и даже ворованный плащ не помогает. Но ты, Азиру, молодец, раз смеешься, идя на казнь. Поэтому дарую тебе легкую смерть ради чести моего имени». И он послал своих телохранителей сопроводить Азиру и воспрепятствовать воинам, изготовившимся снова закидать того грязью. Харимхебовы головорезы плотно окружили Азиру и даже ударили древком копья по губам одного воина, вздумавшего выкрикивать оскорбительные слова. Они больше не чувствовали ненависти к этому человеку, по вине которого претерпели такие мытарства, но восхищались его мужеством. Затем они доставили к месту казни царицу Кефтию и обоих сыновей Азиру. Кефтия разукрасилась, как это принято у женщин, и намалевала себе лицо белилами и румянами, а мальчики шли гордой поступью, как положено царевичам, и старший вел за руку младшего. Увидев свою семью, Азиру сразу ослабел и сказал: «Кефтия, Кефтия, моя белая кобылица, зрак очей моих, моя любимая! Как мне горько, что по моей вине ты должна последовать за мною и умереть! Жизнь могла бы быть так сладка для тебя!» Но Кефтия ответила: «Не огорчайся из-за меня, мой царь! Я с радостью приму смерть вместе с тобой. Ты ведь мой муж, могучий как бык, и я знаю, что после тебя ни один мужчина не будет мне люб. Во все дни нашей жизни я удаляла от тебя других женщин и привязывала тебя к себе. Так неужели теперь я отпущу тебя одного в подземное царство? Нет, я последую туда за тобой, чтобы не спускать с тебя глаз, и не позволю развлекаться со всякими красавицами, которые поджидают тебя там, потому что все они жили до меня. Предосторожность всегда предпочтительна, и поэтому я последовала бы за тобой, даже если б мне оставили жизнь. Воистину, я бы задушила себя собственными волосами, чтобы только отправиться с тобой, мой царь. Ведь я была простой рабыней, а ты сделал меня царицей, и я принесла тебе двух прекрасных сыновей». Азиру возликовал от ее слов и, обретя снова свой царственный вид, обратился к детям. «Мои прекрасные мальчики, вы родились на свет царевичами. Примите и смерть, как царевичи, чтобы мне не стыдиться за вас. Поверьте, умирать не больнее, чем выдергивать зуб. Будьте мужественны, мои прекрасные сыновья». С этими словами он опустился на колени возле палача, обернулся к Кефтии и сказал: «Мне противно смотреть на этих вонючих египтян с их копьями, вымазанными в крови. Обнажи для меня свою роскошную грудь, Кефтия, чтобы, умирая, я видел лишь твою красоту и принял смерть таким же счастливым, каким был в жизни с тобой». Кефтия обнажила свои пышные груди. Палач поднял тяжелую секиру и одним ударом отсек голову Азиру с плеч. Голова откатилась под ноги Кефтии, а из большого тела могучей струей хлынула густая кровь, выброшенная последними толчками и запятнавшая платье мальчиков, так что они содрогнулись от ужаса, и младший начал дрожать. Но Кефтия подняла голову мужа, поцеловала ее в распухшие губы, провела рукой по расцарапанным щекам и, прижав ее к пышной груди, сказала сыновьям: «Поспешите, мои отважные мальчики. Идите за своим отцом без страха, миленькие мои. Вашей матери не терпится тоже последовать за ним». И оба мальчика послушно опустились на колени. Старший по-прежнему заботливо держал младшего за руку, и палач легко перерубил их тонкие детские шейки. А потом, отпихнув ногой в сторону их тела, перерубил одним ударом и полную белую шею Кефтии. Так что все они приняли легкую смерть. Тела их Харимхеб велел бросить в яму на съедение диким зверям. Пятая глава. Вот так умер мой друг Азиру, не сумев подкупить смерть. А Харимхеб заключил мир с хеттами, хоть знал так же хорошо, как и они, что это не мир, а перемирие, потому что Сидон, Семира, Библ и Кадеш по-прежнему оставались в руках хеттов, которые превратили Кадеш в неприступную крепость и оплот своего владычества в Северной Сирии. Но на ту пору и Харимхеб, и хетты устали воевать друг с другом. И Харимхеб был счастлив заключить мир, ибо должен был наблюдать свои интересы в Фивах, а также усмирять землю куш и негров, которые совсем распустились от безнаказанности и не желали платить дань Египту. В эти годы в Египте правил фараон Тутанхамон. И хотя он был еще мальчиком и заботился только о строительстве своей гробницы, народ винил его в бедности и во всех тяготах, вызванных войной, ненавидел его и говорил: «Что ждать от фараона, если в жилах царицы течет кровь проклятого царя?» А Ие не только не пресекал подобных речей, которые были ему на руку, но, напротив, распускал в народе новые слухи о безрассудности фараона и его жадности, и о том, что он желает собрать все египетские сокровища для украшения своей гробницы. Фараон ввел новый царский налог на умерших для сбора средств на строительство своей усыпальницы. Теперь всякий умерший в Египте должен был платить налог ради вечного сохранения тела. Эту мысль подал фараону Ие, зная, в какую ярость это приведет народ. Все это время я ни разу не был в Фивах. Я следовал за войском, терпя тяготы и лишения, ибо мое лекарское искусство было нужно ратникам. Однако приезжавшие из Фив люди рассказывали, что фараон Тутанхамон слаб и болезненен, и что какой-то тайный недуг подтачивает его тело. Они говорили, что война в Сирии истощает его силы, ибо всякий раз, получая известие о победе Харимхеба, он заболевает, а после известия о поражении поправляется и встает с постели. Они говорили также, что все это очень похоже на колдовство, и что тот, кто не закрывает на все глаза, может легко заметить, сколь тесно связано состояние фараона с войной в Сирии. Однако, по мере того, как шло время, Ие становился все нетерпеливее и все чаще присылал Харимхебу такие послания: «Почему ты никак не закончишь войну и не дашь покой Египту? Я уже старый человек и устал ждать. Скорее побеждай, Харимхеб, и дай Египту мир, чтобы я, наконец, получил положенное мне по уговору и тебе воздал то, что должен. Поэтому я нисколько не удивился, когда до нас, победно шедших под парусами на боевых кораблях с развивающимися стягами в сопровождении парадного эскорта, когда до нас, поднимавшихся вверх по реке, дошло известие о том, что великий фараон Тутанхамон торжественно вступил в золотую ладья отца своего Амона, дабы отправиться в страну заката. После чего нам пришлось приспустить стяги и вымазать свои лица сажей и пеплом. Говорили, что фараон Тутанхамон перенес жестокий приступ болезни в день, когда в Фивы дошла весть о взятии Мегидда и о заключении мира. О природе этого смертельного недуга врачи Дома Жизни много спорили, хотя, по слухам, живот фараона почернел от яда. Впрочем, никто толком ничего не знал, а народ болтал, что фараон, когда кончилась война, умер от злости, потому что его главной радостью было видеть страдания Египта. Но я знал, что нажатием пальцев, вдавливавшего печать в глиняную табличку под словами мирного соглашения, Харимхеп убил фараона так же верно, как если бы он собственной рукой всадил ему нож в сердце, потому что Ие только и ждал этого мгновения, чтобы убрать Тутанхамона с дороги и взойти на царский престол фараоном-миротворцем. Итак, мы вымазали лица и приспустили разноцветные победные вымпелы на судах, а Харимхеп с великой досадой велел скинуть в реку мертвые тела сирийских и хетских военачальников, которыми он, по обычаю великих фараонов, убрал носовую часть, подвесив их за ноги. Его головорезы, которых он прихватил с собой, чтобы они развлеклись в Фивах, нильских крыс Харимхеп оставил в Сирии усмирять жителей и жреть от сирийского тука после военных лишений. Эти головорезы тоже были раздосадованы до нельзя и поносили Тутанхамона, который, живой или мертвый ли, доставлял им одни неприятности. Раздраженные, они играли на корабле в кости, ставя на кон добычу, захваченную в Сирии, и дрались из-за женщин, которых тоже везли с собой, чтобы продать в Фивах после того, как волю с ними натешиться. Они награждали друг друга пинками, дрались между собой, а вместо приличного случаю плача горланили скабрезные песенки, так что собравшийся на берегу благочестивый люд взирал с ужасом на их поведение. В этих харимхебовых головорезах трудно было признать египтян. Часто они были одеты в роскошные сирийские или хетские платья, захваченные у побежденных, пересыпали свою речь сирийскими и хетскими словами и божбой, и многие, поклонявшиеся в Сирии Ваалам, привезли их с собой в Египет. Не мне укорять их за это. Я сам перед отплытием принес Ваалу Амуру великую жертву из вина и мяса в память о моем друге Азиру. Я упоминаю об этом только для того, чтобы пояснить, почему народ сторонился воинов Харимхеба и побаивался их, как чужеземцев, хоть и славил, как победителей Сирии. Да они и вчуже глядели на окружавший их Египет, которого не видели много лет. Они не узнавали страну, откуда уходили на войну. И я тоже не узнавал ее. Где бы ни приставал наш корабль, на какую бы землю мы ни сходили, чтобы провести ночь, всюду наши глаза видели одну лишь скорбь, нищету и разорение. Одежда людей посерела от многих стирок и покрылась пятнами, Кожа на лицах высохла и огрубела без умощения. Глаза смотрели устало и недоверчиво. А спины бедняков были в рубцах от палок сборщиков налогов. Общественные здания ветшали, на крышах судейских домов гнездились птицы, а кирпичные стены царских строений крошились и осыпались прямо на мостовые. Дороги не чинились уже многие годы из-за нехватки рабочих рук, живой силы Египта, усланные на войну в Сирию, склоны оросительных каналов обрушились, а узкие протоки на полях сплошь заросли травой. Цветущий вид имели одни храмы. Их стены сверкали свежей позолотой и яркими заново нанесенными картинками и письменами, славящими Амона. Амоновы жрецы отличались дородностью и блестели бритыми масляными головами. И пока они уписывали жертвенное мясо, бедняки запивали сухой хлеб и кашу нильской водою. Когда-то зажиточные господа, пивавшие в прежние времена вино из дорогих чаш, довольствовались жидким пивом, да и то раз в лунный круг. На берегах не раздавалось ни смеха женщин, ни веселых криков детей. Женщины у воды молча били белье вальками, держа их в исхудалых руках. А дети прокрадывались через дорогу, словно испуганные затравленные зверьки, и выкапывали из ила корни водяных растений, чтобы утолить голод. Вот таким сделала Египет война, и она уничтожила все, что было сбережено Атоном. Поэтому люди разучились радоваться миру и с испугом глядели на боевые корабли Харимхеба, поднимавшиеся вверх по реке. И только ласточки по-прежнему уносились над водой на своих быстрых крыльях, ревели в тростниках у опустевших берегов бегемоты, да полеживали на отмелях крокодилы с раскрытыми пастями, позволяя маленьким птичкам чистить их зубы. Мы пили нильскую воду, и не было в мире воды подобной этой, живительной и утоляющей жажду. Мы вдыхали запах ила, слышали шорохи ветра в зарослях папируса и крики уток, а по ослепительно синему небу плыл в золотой ладье Амон, и мы знали, что вернулись домой. И наступил день, когда вдали над водою поднялись три вершины, три вечных хранителя Фив, а потом мы увидели исполинские крыши храмов, и ослепительно ярко заблестели в наших глазах золотые острия обелисков. Мы увидели западные горы и бескрайний город мертвых, высокие каменные дамбы и Фиванскую пристань, кварталы бедноты с бесчисленными глинобитными лачугами, без единой травинки вокруг, и богатые городские кварталы, а дальше дворцы знати в зеленой оправе лужаек и роскоши цветов. Мы пили этот воздух, и гребцы налегали на весла с удвоенным рвением, а Харимхебова рать завопила и загалдела, вовсе забыв о приличной скорби, которой их обязывала кончина фараона. Вот так я возвратился в Фивы, полной решимости никогда больше не покидать этот город. Мои глаза насмотрелись достаточно на злые дела, и не было для них ничего нового под этими старыми небесами. Поэтому я положил остаться в Фивах и провести остаток дней в бедности в бывшем доме плавильщика меди, что в квартале бедняков, ибо все подношения, полученные мною в Сирии за лечение, я потратил на посмертную жертву Азиру, не желая оставлять себе это добро». Для меня оно пахло кровью и не могло меня радовать или пойти мне впрок. Так что я оставил Азиру все, что нажил в его земле, и вернулся в Фивы бедняком. И все же, мера моя еще не была полна. Мне предстояло еще одно дело, которого я не желал, которого страшился, но избежать не мог. И поэтому не прошло и нескольких дней, как я снова должен был покинуть Фивы. И ей и Харимхеб напрасно воображали, что, ловко раскинув сети, мудро притворяет свой замысел и крепко держит в руках вожделенную власть. Она, эта власть, неприметно выскользнула из их рук, и судьба Египта вдруг стала зависеть не от них, а от коварной женщины. А значит, мне придется еще рассказать о царице Нефертити и царевне Бакетамон, прежде чем я завершу свое повествование и обрету покой. Но для рассказа о них я начну новый свиток. И пусть этот свиток станет последним из написанных мною. И напишу я его ради себя, чтобы объяснить самому себе, как могло случиться, что я, рожденный врачевателем, стал убийцей.